Пункт 4. Стать женщиной-мечтой. Особенно ярко обида на бесцельно потраченное время заявила о себе несколько дней назад, когда Марина наткнулась в интернете на рекламу курсов для женщин. Прежде она брезгливо закрывала такие анонсы или игнорировала. Но в этот раз зашла на рекомендованную страницу и пропала часа на два точно. Миловидная девушка, наверное, около 30 лет, с блестящими волосами и ласковыми глазами, вкратчиво рассказала ей все обо всем. Про то, почему же современные женщины в массе своей несчастны, а показное счастье редких единиц — пустая бравада. «Дело в том, — вещала ласковая девушка, — что женщины заблудились и потеряли себя, свое истинное предназначение. Именно в этом кроется причина душевной пустоты, серых будней. Ситуация печальная, но не безнадежная», — улыбаясь, подытожила она. Как ни странно, это не отдавало популярными полуоккультными эзотерическими байками, которые трезвомыслящую Марину всегда раздражали. Никаких разговоров про энергию, вибрации и потоки не было. Сухие исторические факты и наука. Раньше все были замужем и с детьми. Мужья оберегали и заботились, жены создавали атмосферу в доме. Разводов не было, дети родители уважали. У каждого своя роль, которой человека готовили с пеленок. И в итоге все довольны, никаких экзистенциальных кризисов и риторических вопросов к мирозданию. А сейчас? Если оглядеться вокруг, Марина не найдет ни одного примера счастливой семейной или просто личной жизни у кого-то из приятельниц и подруг. «Я тоже об этом часто думаю», — подхватила Лена, когда они встретились вечером. «Не может быть такого, чтобы вот так вдруг с бухты-барахты ни с чего появилось такое количество одиноких женщин, несчастных браков, бесплодных, разводов. Это же сплошь и рядом. У каждого либо одно, либо другое. Либо и то, и другое. Вот-вот. Но это же не вирус. Такое не распространяется воздушно-капельным путем на целое поколение или даже уже на два. Значит, проблема где-то глубже, в головах, в сознании. Надо его менять». Легко сказать. Такое надо объяснять девочкам, когда они только учатся ходить. Ну или хотя бы до 16 лет, а не тогда, когда тебе пенсионный фонд уже рукой машет. «Нельзя так говорить. Это неправильная установка». «А что ты предлагаешь?» «Никогда не поздно меняться. И это твоя реклама?» Это, кстати, знак. Не надо, не кривись. Я тоже не верю в такое. Но могут же быть не случайности. Могут? Могут. И, кстати, я вот решила измениться и записалась в школу женской энергии. Еще один знак тебе. Ну ладно, ладно, совпадение. Послезавтра иду на занятия. Еще остались места. Учебная аудитория, как ее назвала администратор, находилась в конце длинного коридора, пол которого застилал мягкий ковролин. Пришлось его оценить, потому что у стойки администратора всех просили разуться и ходить исключительно босиком. Стены украшали фотографии и картины разной степени красочности и с явной претензией на глубину мысли. Например, женская фигура спиной к зрителю и лицом к огромному океану поднимала руки, касаясь лучей закатного солнца. На другой похожая женская фигура стояла на высоком холме, вокруг которого почему-то плавали рыбы. Ее руки были распахнуты, она будто впитывала в себя потоки воздуха. Глаза закрыты, а лицо выражало умиротворение. И так далее. Женские фигуры, солнце, обширные водоемы, холмы и горы, ветер и развивающиеся на нем волосы. С потолка свисали кожаные шнурки с бусинками, колокольчики, а в воздухе стоит аромат благовоний. «А это точно школа? Похоже на индийскую лавку». «Точно! Это для атмосферы, чтоб ты расслабилась». Лена плавно ступала по ковролину и вдыхала аромат. «Мы как будто попали в другой мир». «Да уж, В моем мире чаще проветривают помещения, и запахи совсем другие. С таким настроем... Ладно, ладно, шучу. Я настроена серьезно, правда. Иначе бы не пришла. Идем. Вот сюда, кажется. Они зашли в просторную комнату с большими окнами, также наглухо застеленную ковролином. По углам лежали подушки разных размеров и форм. На подоконнике стояла аудиоколонка. В центре низкий круглый стол, усыпанный лепестками роз, и 5 толстых свечей. Весь интерьер был выдержан в светло-бежевых тонах. На одной из стен, возле которой потом сидела преподаватель, размещался огромный, почти во всю стену, светильник в форме кольца. Пришла Алина, так звали коуча, села на пол возле той самой стены, улыбнулась, и за ней тут же загорелась теплым светом лампа, захватив коуча в центр светящегося круга. Девушки единодушно выразили одобрение и негромко аплодировали. «Эффектно», — согласилась Марина. «Спасибо вам», — начала вкрадчивым голосом Алина. «На самом деле это придумали дизайнеры, которые оформляли наши аудитории. Они просто не хотели размещать лампы на потолке, чтобы мы не были похожи на больницу или классы в обычной школе. И еще нам, конечно, нужен был какой-то мягкий источник света. Вот нашли этот круг. Вы же знаете, что круг — особенная, сакральная фигура, да? Так что он оказался очень кстати. Именно то, что нужно. В духе нашей школы. Что лишний раз подтверждает, что...» Она с замершей улыбкой на губах обвела взглядом новоиспеченных учениц, но в ответ встретила десятки таких же улыбок. Что ничего не бывает просто так. Случайностей нет. Все в мире имеет смысл и происходит именно тогда, когда нужно. И даже то, что вы именно сейчас пришли к нам в школу, вот именно в таком составе, не в прошлую группу, не в будущую, а именно сейчас. Значит, каждый из вас нужен именно такой опыт. И значит, вам нужно, кроме всего остального, услышать опыт тех девочек, которые сейчас в этой комнате. Возможно, даже познакомиться и стать близкими людьми. Моя задача — помочь вам пройти этот путь, получить необходимые знания, навыки. И в итоге... изменить свою жизнь к лучшему. Кто-то из девушек снова зааплодировал. Алина улыбнулась и прижала руку к сердцу. «Ну, и раз мы выяснили, что встретились здесь не случайно, давайте знакомиться. Начну с себя». Алина оказалась дипломированным коучем, женским тренером, астропсихологом и автором уникальной методики, помогающей женщине найти свое предназначение, раскрыть творческий потенциал и стать счастливой. Далее ученицы коротко рассказали о себе. В большинстве это были работающие карьеристки за 30, привыкшие рассчитывать только на себя, но мечтающие сбросить этот гнет, создать семью, родить детей и на работу ходить только если останется время для удовольствия. Алина, понимающе кивала. А потом записала точную дату и время рождения каждой и объяснила, почему это так важно. «Чтобы не тратить время на не того мужчину, мы составим вашу натальную карту, и поиск станет намного проще, конкретнее. Да, он сузится, но зато вы будете застрахованы от ошибки. Мы же не хотим тратить время на ошибки, верно?» Все дружно кивнули. В подтверждение своих слов Алина поделилась историей из собственного опыта. Между курсами коучинга и обучением одиноких девушек она ходила в горы с группой единомышленников, любителей медитации и природы. Не альпинизм, а именно поход с палатками на небольшую высоту, чтобы подняться над суетой и подумать о смысле жизни. Во время одного из походов она познакомилась с Федором, очень обаятельным мужчиной. Они сразу потянулись друг к другу. Особенно Алине понравилось то, что новый знакомый разделял все ее интересы, не высмеивал, как это делали предыдущие кавалеры, не крутил пальцем у виска, а соглашался, поддерживал и с удовольствием пускался в диалоги о психологии. Алина уже 2 года была абсолютно одна. И вдруг такой подарок гор, иначе и не скажешь. Ведь не просто так они встретились именно в этом походе. По мере подъема наверх Алина убеждалась в своей правоте и в том, что Федор послан кем-то свыше за ее долгое ожидание и одиночество. У них совпадали вкусы в еде, музыке, одежде. Даже рюкзаки были выдержаны в одной цветовой гамме. Когда группа добралась до вершины и разбила там лагерь, Федор перешел к активным действиям и пригласил Алину на прогулку по тропинкам после ужина. Заявка на свидание. И вот тут Алина вспомнила, что не составила на Федора карту. Невиданная оплошность и легкомыслие с ее стороны. Как она могла зайти так далеко в своих симпатиях и практически согласиться на свидание, не зная о человеке ровным счетом ничего? Его характер, вкусы, интересы, часть биографии, которую он рассказал, не в счет. Это наносное и внешнее, на что не стоит обращать большого внимания. Куда важнее его глубинная сущность, скрытая от глаз. Но у Алины не было под рукой нужной программы и карты. Она провела вечер, беспорядочно бегая по горе в поисках места, где ловит телефон. Понадобился час, прежде чем ей удалось дозвониться до подруги Маши. Та задачу поняла сразу. Записала дату рождения и обещала перезвонить в скором времени. Еще почти на час замерла на том месте, где стояла, боясь прервать связь. Было темно, прохладно и неуютно. Но она, как стойкий оловянный солдатик, не покинула свой пост. И судьба ее решилась. Маша позвонила и холодно, без прелюдий, сообщила. «Федор нам не подходит. Совсем. От мужчин с его астрологической картой Алине нужно держаться подальше. Будущего нет». «Но ведь мы так хорошо общались. Ты уверена?» «Алин, но у него Марс во Льве. Ну?» «Ну да», — обреченно вздохнула Алина. «Понимаю. Не расстраивайся. Я на тебя тоже посмотрела. У тебя через полгода начинается новый этап. Активизируется дневная обитель Венеры. Все будет хорошо». Больше Алина с Федором не общалась. Только по делу. Сухо и сжато. Он недоумевал. Потом попытался выяснить, в чем же дело. И такой неуместной настойчивостью только убедил Алину в том, что он не тот самый, не понимает намеков и слишком агрессивен. Это все Марс. Из похода она вернулась духовно обогатившаяся, физически окрепшая, обновленная и одинокая. Можно сказать, что я упустила шанс, так ведь? Марина совершенно искренне кивнула. Вся эта история произвела на нее именно такое впечатление. Из-за ерунды оттолкнуть симпатичного мужчину — несусветная глупость. А вот и нет. Я не поддалась своим эмоциям, которые слепы и обманчивы, и избежала ошибки несчастливых отношений и, возможно, даже будущего распада семьи. Сколько женщин живут и мучаются в токсичном браке, а ведь почти все выходили замуж по любви. Значит, нужно копать глубже. Вот я и хочу научить вас предвосхищать свои ошибки. Да, может быть, неприятно какое-то время, больно, но лучше перетерпеть пару дней, чем потом страдать несколько лет. Предвосхищать ошибки и падения предлагали с помощью астрологии. Обучать тонкостям составления карты и прогнозов никого не собирались. Это долго, сложно, да и не каждому дано. Всем ученицам предлагали воспользоваться штатным картографом школы, который почти в любое время очень быстро готов все рассчитать и предоставить им нужную информацию. Таким образом, одна проблема точно отпадала — вероятность начать отношения не с тем. А вот если карта говорит о том, что встретился правильный мужчина, нужно действовать. Этому и был посвящен основной блок обучения. На первом занятии поговорили о внешности, манере поведения, походке и жестах учениц. Оказалось, что высшее образование, работа, карьера и необходимость постоянно принимать решения оставляет на облике женщины уродливый след. Она становится похожа на мужчину. Резкостью жестов, манерой громко говорить, речью, состоящей из глаголов, походкой, холодным и прагматичным взглядом, пристрастием к брючным костюмам и рубашкам мужского кроя. Мужчине не нужен второй мужчина рядом. Для этого есть друзья. А вы посылаете ему маскулинные сигналы. Он их считывает, понимает, это не то, чего я ищу, и отходит в сторону. Точно. Я часто ловлю себя на том, что говорю о себе. Понял, готов. Вмешалась одна из учениц, ликуя от собственного открытия. Ну вот, так делать нельзя ни в коем случае. Поэтому наша задача — вернуть свою женственность, вывести ее на первый план, чтобы мужчина улавливал именно эти волны и плыл к вам, как моряк к русалкам. Русалкам полагалось говорить тихо. Чем тише вы говорите, тем внимательнее вас слушают. Отработать легкую походку, не сутулиться, улыбаться, научиться перекладывать решение сложных вопросов на других. А самое главное — меньше думать и заботиться о работе, больше о себе. Посещать салоны и спа-центры, театры, художественные галереи, концерты. Жить активной жизнью духа, а не тела. Если я буду думать меньше о работе, то и зарплата моя станет меньше. Кто же мне оплатит спа и выставки? Не выдержала Марина. Алина брезгливо поморщилась. Вот оно, типичное мышление современной закомплексованной женщины. Маскулинное мышление. Вы думаете, кроме вас о вас никто не позаботится. Поэтому именно так в вашей жизни и происходит. Дело в ваших установках. Раньше же как-то женщины выживали без работы и без образования. Как можно сравнить прошлые века и сегодня? Женщины зависели от мужчин. И еще, кстати, им находили мужа и родственники. А что в этом плохого? Это естественное для женщины положение. Кстати, очень приятное. Просто мы забыли, как это, насколько это удобно и комфортно. Кроме того, мудрая женщина знает, как заставить мужчину зависеть от нее, а не наоборот. И вот тут началось самое интересное. На следующем уроке Алина рассказала про главный якорь для мужчины в отношениях — прикосновения. От них зависит, останется избранник рядом с тобой или же будет постоянно смотреть в другую сторону. Поэтому правильного мужчину следует обязательно привязать к себе проверенным способом. В определенное время суток, которое высчитывалось все по той же специальной карте, дотронуться до его затылка или солнечного сплетения, надавить и произнести нужные слова. Закодировать его таким образом, следуя системе НЛП, ибо именно на нее ссылалась преподавательница. Какие именно слова? Этому должны были быть посвящены следующие занятия. «Что-то на магию похоже», — засомневались некоторые девочки. «Да, это смело. Не каждая женщина на такое готова. Но вы ведь не каждая. Зато и ваш мужчина уже не сможет от вас отказаться». Марина посмотрела на Лену. В ее глазах читались ужас и отчаяние. С первого урока она была полна энтузиазма, старательно записывала все, даже на первый взгляд, непонятные и странные рекомендации в тетрадь, задавала вопросы, слушала и вникала во все мелочи. Но вот ее запал отличницы столкнулся с суровой реальностью. Ей, материалисту, медику с высшим образованием, предлагали доверить свою судьбу каким-то магическим фразам и картам. «Я не могу так. Я думала, мы будем про другое, про отношения, психологию», — прошептала она, чуть не плача. «И что же теперь? Как быть?» Марине же почему-то резко захотелось бежать из этой школы и больше в нее никогда не возвращаться. Наставница, видимо, обладала каким-то даром чтения мыслей, либо просто большим опытом, потому что именно в это время сказала: «Если вам мои слова кажутся неприятными и недопустимыми, это означает только одно — вы слишком зажаты. Вы — клубок комплексов, ложных установок, барьеров. С этим надо бороться. Они-то и мешают вам жить, наслаждаться. Мы обязательно проработаем все ваши зажимы тоже. И на последнем занятии, уверяю вас, ваше состояние будет совсем другим». Лена старалась доверять людям, и в этот раз натянуто улыбнулась Алине. Может, действительно проблема в ней, и скоро все разрешится? Она привыкла сомневаться в себе. Но на следующем занятии все только усугубилось. Речь почему-то пошла о гейшах и обитательницах гарема. Марина шутила, что теперь их готовят к тому, чтобы отправить в арабские страны развлекать шейхов, так что пора бросать эти занятия, пока не поздно. Лена страдала и продолжала верить в лучшее. «Ну, подожди, впереди еще 7 занятий. Наверняка потом дойдет и до психологии. А может, мы действительно просто чего-то не понимаем?» «Может. Но мне слабо верится, что здесь будут рассказывать о том, как создать семью и избегать конфликтов с мужем. О кризисах в отношениях, об ошибках. Ах да, зачем? Ведь их не будет, если узнать точную дату и время рождения мужчины». «Это же всего 3-е занятие», — взмолилась Лена. «Давай еще подождем, а? Ну, вдруг дальше будет лучше. Должны же они рассказать что-то важное. Если нет, перестанем ходить». На 2 следующих занятиях Марина узнала о том, как важно каждый день делать укладку и макияж, а также, что не нужно слишком сильно погружаться в работу, бежать по карьерной лестнице. Это все не женское. Если же вдруг уже забежала и довольно высоко, наставница рекомендовала поменять свое отношение к работе. Не задерживаться, не рваться дальше, снизить темп, сменить свой фокус на что-то другое. В идеале уволиться и найти должность попроще. А в освободившееся время заняться танцами, желательно восточными. Они нужнее, чем умение составлять финансовые отчеты. Потом последовал блок якобы прикладных советов. Вернулись к важности тембра голоса и манеры речи. Повторение — мать учения. 40 минут коуч учила всех распеваться, чтобы приводить связки в тонус. Потом отрабатывали волнующий полушепот. «Не надо орать, как базарная баба. Еще раз повторяю. Говорите очень тихо. Тогда к вам будут прислушиваться. Ловить каждое ваше слово. Проверено». Затем Алина показала несколько упражнений на улучшение осанки. Научила красиво сидеть и поправлять волосы. Говорили о кулинарии, вернее, о специях, их влиянии на чувства и правилах использования. И самое главное, дали полный перечень специй-афродизиаков. Видимо, специи стали последней каплей для Марины. Ее арсенал кулинара уже много лет держался на 3 китах — чеснок, укроп и лавровый лист. Этим универсальным набором она владела виртуозно и менять ничего не собиралась. Другие вкусы в пище не признавала, а запах большинства экзотических приправ ее раздражал или вызывал головную боль. Она перестала ходить в школу, так толком и не разобравшись, где кроется та самая женская энергия, как ее разбудить и направить в правильное русло. Может, конечно, и зря. Не в ее правилах было бросать дело наполовине. В данном случае даже меньше, чем половине. Но внутренний голос настойчиво бубнил. Подобные уроки никак не приблизят ее к рождению ребенка. Да и к замужеству, скорее всего, тоже. А на странице Мэри появилась серия подборок свадебных платьев звезд шоу-бизнеса. Девушка решила углубиться в тему. Как оказалось, это же страшно интересно. А заодно провести что-то вроде опроса среди друзей. чье платье, на ваш взгляд, самое удачное?» В этот раз Марина была верна себе. На полпути не свернула и изучила все фотографии. Сколько красоты и белого цвета! Сколько изящества! Сколько надежд!